Глава 28. Судорожно осматриваю спальню. Может, из окна сигануть. Второй этаж, поди, не разобьюсь. «Пошли чай пить, сумасшедшая!» Раздается смех начальника около двери, и шаги удаляются. «А?» Открываю дверь. На пороге стоят мои туфли. Владислава нет. Беру туфли, как средство самозащиты, выставляя каблуки вперед, и иду вниз. В зале его нет, в столовой тоже. Захожу на кухню, а он кружки на стол ставит, улыбается. Задираю брови и вхожу в комнату. Осматривает меня. «Не забудь руки помыть после туфель и за стол садись. Я проголодался». Отворачивается и дальше достает нарезки из холодильника и конфеты из шкафа. «Вы ненормальный?» Спрашиваю шепотом. Вместо ответа огребаю порцию еле заметного электрического разряда. «За что?» — ругаюсь. «Я перечислял, за что ты будешь получать наказание». «Ясно, мой повелитель», — бурчу. «Успокойся», — сказал, «не трону, значит, не трону». Ухмыляется, садится за стол и стул отодвигает, приглашая и меня. «А что это было наверху?» — таращусь на этого неадекватного. «Ты солгала, а я хотел убедиться». Пожимает плечами и двигает ко мне кружку. «Я не лгала вам». «Ты сказала, что согласна на все», — кивает на стул. Не тороплюсь садиться, обуваюсь и руки мою. «И?» Стул двигаю подальше от шефа и сажусь. «Что «и»? Ты врала. Ты не согласна на все, даже за списание долга. Иначе зачем побежала?» «Потому что не хочу с вами спать. Беру кружку, но не пью, держу наготове, чтобы плеснуть кипятком, если что». «Со мной или за деньги?» Пытаюсь сообразить, но мало что выходит. «А есть разница?» — честно спрашиваю. «Хм!» — хмурится. «Значит, показалось. Ну, ладно». Вроде он чем-то даже расстроен, но я совсем не понимаю. Ни того, что он натворил в комнате, ни того, что говорит сейчас. «То есть вы не хотели там, — веду подбородком в сторону, — ничего со мной сделать?» «Я никого ни к чему не принуждаю и не планирую», — улыбается. «Все сугубо добровольно». «Но вы предлагали, — мнусь, — за деньги?» «Предлагал», — соглашается начальник и берет конфету. Чай попивает, будто у нас какая-то светская беседа. «А если бы я согласилась?» — округляю глаза. «А что, уже передумала?» «Нет», — тут же машу головой и еще дальше отодвигаюсь. «Чай пей», — кивает на кружку. «Остынет». «А у вас нет случайно справочки, что вы из психушки там выписались? Лена что-то кричала, что вы за старое взялись. Я не хотела подслушивать, но она так громко говорила». «Это она про карты. Я устраиваю иногда игры», — отмахивается. «А Тарас правда проиграл деньги?» «Ага». «Полмиллиона?» «Ага». «А где он взял деньги, чтобы играть? У нас же ничего нет». Владислав почти хрюкает. «У вас, может, и нет. Только у него было 250 штук стартовых, которые он тоже благополучно продул». «А 250 штук — это 250 тысяч?» — уточняю. Начальник смотрит на меня, как на неразумное дитя. «Или это я себя так чувствую? Откуда бы у Тараса такие деньги?» Обмозговываю, но в мыслях пусто, как в пустыне, только песок. «А почему вы мне соврали?» «Я тебе не врал. Твой муж мне должен. Я просто не сказал, как именно он задолжал. А уж что он тебе наплел, это ты выясняй у него». «О да, я выясню. Я его убью!» — хмурюсь. «Чай все-таки пью. Ромашкой с мятой пахнет, должен помочь успокоиться. Я сейчас зла и на мужа, и на босса. Убила бы обоих». «Можно мне пару дней передышки, чтобы разобраться в ситуации?» — отлипаю от кружки. «Выходные хочешь?» А кто будет мне обед готовить? Могу приготовить и в холодильник поставить, вам только разогреть надо будет. Жалобно смотрю. Да и на работе вы же как-то питаетесь. А что мне за это будет? Ухмыляется. Вы опять? Злобно фыркаю. Позвоните Лене, пусть она поможет вам напряжение снять. Я ее с таким трудом выставила, ты хочешь, чтобы я снова ее позвал? Ты же понимаешь, что она будет ходить за тобой по пятам и пытаться убить. С чего бы? Ну, подумаешь, я увидела ее молнию. Меня передергивает от воспоминания. Она же не больная, чтобы из-за этого хотеть моей смерти. Нет, шеф соглашается со мной. Только она уверена, что мы переспали. Поэтому теперь ты ее враг номер один. Хохочет начальник. Вы серьезно? Так скажите ей, что ничего не было. Она не поверит. Давайте я скажу. Тебе и подавно, злобно ухмыляется. Так что увидишь ее на пороге, беги. Делает большой глоток чая, а в кухню открывается дверь. «Влад!» — входит Лена.